Люций направился к западной окраине поляны. Там, возле одной из ям, совсем свежей, лежало несколько больших камней и много других, меньших размеров. «Вот. Здесь 18 кусков мрамора одного цвета. Когда-то он был белым, но сильно потемнел от времени. По-видимому, это камни большой древности. Мы с Владиленом мало смыслим в археологии, и поэтому я вызвал тебя. Самое интересное — это то, что на некоторых камнях имеются следы надписей». Мунций увидел, что разбитые куски лежали на земле не как попало, а в каком-то порядке. Видимо, их пытались сложить, подгоняя друг к другу. «Похоже на усеченную пирамиду. Скорее всего, это остатки древнего памятника. Это действительно очень интересно. Я благодарен тебе за то, что ты меня позвал. Сейчас мы осмотрим их тщательнее. Помоги мне». Он вынул из кармана лупу и пристально осмотрел каждый камень. Некоторые он переставил, другие с помощью Люция перевернул. Наконец он выпрямился, очевидно довольный проделанной работой. «Сначала я думал, что придется отвезти камни в лабораторию и только там попытаться прочесть надпись. Но она достаточно хорошо сохранилась, чтобы сделать это здесь, на месте». Люций с сомнением посмотрел на мраморные куски. Он видел на некоторых из них что-то напоминавшее буквы, но даже не представлял себе, как подобный след надписи можно прочесть. «Тем лучше...» Начал он и замолчал. В голосе сына Мунций услышал явное недоверие и засмеялся. «Буквы очень стерты, не правда ли? Но все же ты смог определить, что это именно буквы, а не случайные линии. Значит, для меня они прекрасно сохранились. Нам случается разбирать надписи, которые не специалистам кажутся совершенно невидимыми». Мунций пристально всматривался в чуть заметные неровности на поверхности мрамора, видимо, все сильнее заинтересовываясь. «Принеси мне какой-нибудь измерительный прибор, лучше всего обыкновенный метр. Вот, это как раз то, что нужно», — сказал он, когда Люций подал ему гибкую металлическую линейку. «Подвинем вот этот камень, так, еще немного, теперь хорошо». Прошел час. Мунций на коленях ползал около камней, не отрываясь от лупы. В некоторых местах он зачищал мрамор острием ножа. При этом он произносил отдельные слова и фразы, явно не заботясь о том, слушает его кто-нибудь или нет. Старый археолог забыл обо всем, кроме поглотившей его работы. «Имеется первая буква. И еще две за нею. Если, конечно, это первое слово. Но, по-видимому, это так. Большого куска нет. Жаль. Опять три буквы рядом. Это все, что осталось от длинной строчки. Так, вторая строчка. Да, именно вторая. Скверно. Только четыре буквы. Маловато. Да, очень маловато. Длину этой второй строчки определить нельзя. А вот это еще хуже. Но ничего. Теперь ниже. Большие буквы, но только три. Зато рядом. Очень хорошо. Загадка становится ясной. Теперь вполне ясно, превосходно. Я так и думал. Небольшой промежуток и одна буква. А это чудесно. Больше ничего нет». Он вынул из кармана записную книжку и скопировал все линии, которые сумел разобрать. Потом с помощью линейки принялся измерять расстояние между ему одному понятными точками. Люций с интересом следил за этой работой. Наконец Мунций поднялся и стряхнул песок с коленей. «Я немного разочарован, Люций. Задача оказалась совсем простой. От этой надписи сохранилось так много, что нет никакой заслуги прочесть ее. Это совсем просто. Слушай», — прибавил он, садясь в стороне на траву, — «я сейчас объясню тебе, что это такое». Люций сел на самый большой из камней. «Нет, нет, нет!» — с живостью сказал Мунций. «На этих камнях не следует сидеть. Это древний могильный памятник». Люций вскочил. «Так вот», — продолжал Мунций, когда сын устроился с ним рядом, — «ваша находка — это могила. Ты знаешь, что хоронить людей в земле прекратили более 1700 лет назад. Я определяю возраст этих камней в 2000 лет или около того». «Как жаль, что нет самого трупа», — вздохнул Люций. «Да, конечно, но труп давно уже исчез бесследно. Может быть, можно найти остатки черепа и крупных костей». «Это не то». «Понимаю, но то, чего хочется вам, биологам, вы никогда не найдете. Вернемся к нашей теме. Для археолога самое важное в подобных случаях — это определить язык, на котором была сделана надпись. Остальное — дело времени и терпения. В данном случае того и другого потребовалось немного. В былые времена, которые нас интересуют, существовало много различных языков, и это обстоятельство часто затрудняет расшифровку. Так как эта местность расположена на территории бывшей России, то мы вправе предположить, что и надпись сделана на старом русском языке. И это действительно так и есть. Ты еще помнишь его? — Плохо, но помню. Твои уроки не пропали. Странно, что они пригодились. Я думал, что русский язык мне никогда не понадобится. — Знания никогда не пропадают, — сказал Мунций. Он открыл записную книжку и положил ее на колено. — Вот смотри. В надписи три строчки. Первая буква первой строчки сохранилась, это большое «Г». За нею идут две буквы меньшего размера, «Е» и «Р». Получается начало слова «гер». Затем идет большой пропуск, и опять три буквы рядом, «Ю», «З» и «А». «Юза». Судя по величине букв и длине всей строчки... Постой, может быть, строчка не заканчивалась слогом «Юза»? Заканчивалась. Это можно сказать наверняка. За буквой «А» идет грань мраморной пирамиды, она ясно видна. Итак, судя по длине всей строчки, можно сделать вывод, что в промежутке могло быть еще 18 букв. Но одного слова такой длины не существовало. Значит, сюда входят и промежутки между словами. Очень смутно на местах 14 и 15 букв можно различить несколько линий, дающих основания думать, что здесь могли быть буквы «О» и «Г», расположенные рядом. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что первая строчка — это «Герой Советского Союза». Ты, конечно, знаешь, что это звание присваивалось людям в первые века коммунистической эры за подвиги, выделяющиеся своим героизмом. Перейдем ко второй строчке. На ней, как видишь, сохранились только четыре буквы, и они находятся не рядом. Кроме того, невозможно определить длину строчки и место, которое она занимала относительно первой. Все, что мы можем сказать уверенно, это то, что строчка именно вторая, а не третья. И это очень важно. Видишь большое «И», потом маленькие «Н», «В» и «А». Если первая строчка прочитана нами правильно, а я в этом не сомневаюсь, то это может быть именем и отчеством героя. Ни того, ни другого мы прочитать не можем. Большое «И» даст некоторое основание считать, что героя звали Иван. Имя очень распространенное как с тысячи лет назад, так и сейчас. Перейдем к третьей строчке. Тут-то и ждет нас самое интересное и важное. Строчка была написана большими и, заметь, одинаковыми буквами. Три буквы рядом — «В», «О» и «Л». Затем промежуток величиной в три интервала и буква «Ы». Получается «Вол» — «Ы». Но на наше счастье, безусловный факт, что от буквы «В» третьей строчки до буквы «Г» первой строчки и от буквы «И» третьей до буквы «А» первой совершенно одинаковое расстояние. Мунций произнес последние слова с нескрываемым торжеством в голосе. Люций с удивлением посмотрел на него. «О чем же это говорит?» «Это даст нам решение загадки. Дело в том, что надписи на могильных памятниках делались обычно так, что строчки располагались симметрично. Отсюда вывод. В третьей строчке мы имеем дело с коротким словом в семь букв, начинающимся на «вол» и кончающимся буквой «ы». Это фамилия. Знаешь, что это такое?» «Да, помню». — ответил Люций и улыбнулся. Он хорошо знал привычку своего отца разговаривать со всеми, как с учениками. — Но эта фамилия написана во множественном числе, что доказывается буквой «ы» на конце. А отсюда следует, что первая строчка прочитана нами неправильно. Не «герой Советского Союза», а «герои». Два героя с одинаковой фамилией. Вряд ли их было три. Вероятно, это братья. Если мы зададимся вопросом, когда могло так случиться, что два брата одновременно получили звание героя и были похоронены вместе, то легко придем к выводу, что легче всего это могло произойти на войне. Они воевали вместе и вместе совершили свой геройский подвиг. Такие примеры знает история. Во время Великой Отечественной войны, которая происходила в 25-29 году коммунистической эры, был случай, когда подвиг был совершен сразу 28 воинами. Ты должен помнить это. Я это помню. Это были 28 панфиловцев. Но почему ты предполагаешь, что братья, которые были похоронены под этим могильным памятником, получили звание героев одновременно? Это, конечно, спорное утверждение, но оно кажется мне наиболее вероятным. Этот вопрос мы очень скоро выясним. Я переберу архивные материалы и найду историю подвига. Мне поможет место, где была могила, и то, что известна часть фамилии и имя одного из братьев. И, разумеется, время совершения подвига примерно 2000 лет назад. Точнее, 1900, так как название Герой Советского Союза введен только с 20-х годов коммунистической эры. Вы сообщили кому-нибудь об этой находке? Пока нет. Я хотел, чтобы ты первый увидел эти камни. Я думал, что они представляют собой более таинственную загадку. Все, что я сказал, пока только правдоподобное объяснение, не больше. Все эти камни надо перевезти отсюда в археологический институт и тщательно изучить с помощью оптических средств. Только тогда можно будет окончательно сказать, что надпись прочитана правильно. Мунций встал, Люций поднялся за ним. «Я попрошу Владилена позвать кого-нибудь на помощь», — сказал он. Вынув из кармана маленькую плоскую коробочку, точно такую же, как та, которой пользовался в полете Мунций, Люций нажал нужные кнопки. Через несколько секунд голос Владилена раздался так ясно, будто молодой астроном стоял в двух шагах. «Я слушаю». «Где вы находитесь?» — спросил Люций. «На земле или в воздухе?» «На продовольственном складе. Это вы, Люций?» «Да. Найдите желающих помочь нам перевезти все найденные вами камни и захватите большой орелёт». «Хорошо. Ждите примерно через час». «Пойдем пока в палатку», — предложил Мунций. Не прошло и часа, как на поляне опустился большой орелёт, отличающийся от одноместных только размерами, окрашенный в темно-вишневый цвет. Из него вышли Владилен и четверо мужчин, молодых и здоровых, одетых в одинаковые, различающиеся только по цвету, легкие костюмы с короткими брюками и рукавами. По-видимому, они хорошо знали, кто такой Мунций, потому что поздоровались с ним со всеми признаками глубокого уважения. Не менее почтительно они поприветствовали и Люция. По просьбе Владилена Мунций рассказал о находке все, что знал сам. С большой осторожностью, многие из камней грозили развалиться на более мелкие, обломки были погружены на воздушный корабль. Владилен обещал принять все меры, чтобы найти недостающие куски мрамора, если только они сохранились в земле, а не рассыпались от времени. Он дружески простился со своими гостями. «Надеюсь непременно увидеться с вами в ближайшем будущем. Меня очень интересуют результаты ваших исследований». «Я буду рад встретиться. Вы сделали очень ценную и интересную находку. Желаю быстрее найти метеорит». Он крепко пожал руку астронома и направился к своей машине. «Люций», — сказал Владилен, — «оставьте мне ваш орелёт. Я забыл свой на складе. Если вы любите именно этот, то я его верну». Люций рассмеялся. «Мне все равно, на каком орелёте летать. Возьмите этот совсем. Я полечу на большом. До свидания, Владилен. Желаю успеха». Они простились, и вскоре обе машины поднялись в воздух и скрылись за кромкой леса.